9. Тауэр налил две чашки кофе, но сам пить не смог. Очень уж сильно дрожали руки. После нескольких неудачных попыток Эдди вспомнился сапёр из фильма про обезвреживание неразорвавшихся бомб, у которого от напряжения случился нервный срыв. Эдди его пожалел и перелил половину из его чашки в свою. «Попробуйте теперь». Он поставил ополовиненную чашку перед владельцем книжного магазина. Тауэр вновь надел очки. Одна из дужек погнулась, так что сидели они криво. По левому стеклу змеилась трещина, напоминающая разряд молний. Мужчины находились у мраморной стойки. Тауэр стоял за ней. Эдди сидел на высоком стуле. Тауэр принёс с собой книгу, которую собирался сжечь Андолини, и теперь она лежала рядом с кофеваркой. Похоже, не мог заставить себя с ней расстаться. Тауэр поднял чашку дрожащей рукой. Эдди заметил, что перстня на ней нет, как, впрочем, и на другой руке. И выпил. Эдди не мог понять, почему этот человек пьёт чёрный кофе. Сантон полагал, что кофе надо пить с молоком. После месяцев, проведённых в мире Роланда, а может и лет, кофе, сваренный Тауэром, казался очень уж крепким. «Полегчало?» — спросил Эдди. «Да». Тауэр глянул в окно, словно ожидал увидеть возвращение серого таункара, который всего 10 минут как уехал. Потом посмотрел на Эдди. Он всё ещё немного боялся этого молодого человека, но прежний ужас покинул его, как только тот убрал огромный револьвер в, как он сказал, с уму моего друга. Сума эта, из вытертой выцветшей кожи, чем-то напоминала женские сумки с одной лямкой, какие носят на плече. Только молнию заменяли тесёмки. Кэлвин Тауэр подумал, что вместе с револьвером молодой человек убрал в суму и какую-то свою, самую жуткую часть. И Тауэр это радовало, позволяя надеяться, что молодой человек блефовал, грозя убить не только самих бандитов, но и их семьи. «А где сегодня ваш приятель Дипноу?» — спросил Эдди. «У онколога. 2 года назад Эрон увидел кровь в унитазе, когда справлял большую нужду. В молодости ты думаешь, чёртов геморрой, и покупаешь тюбик, предотвращая Г. Но когда тебе больше 70, ты предполагаешь самое страшное. В его случае всё оказалось плохо, но не ужасно. В его возрасте и раковая опухоль теряет активность. Раковые клетки тоже стареют. Забавно, не так ли? В общем, он прошёл курс радиационной терапии, и ему сказали, что рака у него больше нет. Но Эрон считает, что с этой гадостью нужно быть настороже. Поэтому проверяется каждые 3 месяца. Вот и сейчас он на обследовании. Ну, оно и к лучшему. Потому что он пусть и старик, но всё равно сорви голова». «Надо бы познакомить Эрона Дипноу с Хэми Джеффордсом», — подумал Эдди. «Они смогли бы играть в замке вместо шахмат и вспоминать бурное прошлое». Тауэр тем временем грустно улыбнулся. Поправил очки. С мгновения они сидели на его лице прямо, потом снова перекосились. «Он — сорви голова, а я — трус. Возможно, поэтому мы и дружим. У каждого есть то, чего нет у другого. Мы дополняем друг друга, составляя единое целое». «Ну, не стоит так уж строго судить себя». «Да какая уж там строгость? Мой психоаналитик говорит, что я классический пример, каким вырастает ребёнок в семье с мягким отцом и строгой матерью. Он также говорит...» «Извините, Кэлвин, но мне насрать на мнение вашего психоаналитика. Вы как могли держались за этот участок, а это говорит о многом». «Ах, моей заслуги тут нет», — гнул своё Кэлвин Тауэр. «Та же история». Он взял со стойки книгу, лежавшую рядом с кофеваркой. «Что и с этой книгой, и другими, которые они угрожали сжечь. Я не могу расставаться с вещами. Когда моя первая жена сказала, что хочет развестись со мной, а я спросил, почему, она ответила... «Я думала, ты мужчина, когда выходил за тебя замуж. А оказалось, амбарная крыса, которая всё тащит в нору». «Пустырь — это не книги», — возразил Эдди. «Неужто? Вы действительно так думаете? Тауэр пристально посмотрел на него. А когда вновь поднял чашку, Эдди с облегчением отметил, что рука дрожит уже не так сильно. «А вы нет?» «Иногда мне снится этот пустырь», — ответил Тауэр. «Я не был там с того времени, как магазин Томми Грэма разорился, и я заплатил, чтобы снести здание. Разумеется, пришлось поставить забор, который обошелся примерно в ту же сумму, что и снос. Мне снится, что за забором поле цветов. Поле роз. И простирается оно не до Первой авеню, а в бесконечность. Странный сон, не так ли?» Эдди не сомневался, что Келвин Тауэр действительно видел такой сон. Но он заметил и кое-что еще в глазах, прячущихся за тонированными и треснувшими стеклами. Подумал, что этим сном Тауэр прикрывает другие сны, о которых не хочет говорить. «Странный», — согласился Эдди. «Думаю, вам нужно налить еще чашку кофе. Прошу вас, налейте. А потом мы посовещаемся». Тауэр улыбнулся и вновь поднял книгу, которую Андолини собрался первый превратить в пепел. «Ха, посовещаемся. Именно так и говорят герои этой книги». «Посовещаемся? Вот-вот». Эдди протянул руку. «А дайте взглянуть». Тауэр замялся, и по его лицу Эдди увидел, что ему очень уж не хочется выпускать книгу из рук. «Да перестаньте, Кэл. Я не собираюсь подтирать ею задницу». «Я понимаю. Разумеется, не собираетесь. Извините». И все равно книгу Тауэру отдавать не хотелось. «Просто я... Некоторые книги для меня очень дороги. А это настоящий раритет». Он передал книгу Эдди. Тот посмотрел на прикрытую пластиком суперобложку и почувствовал, как у него остановилось сердце. «Что?» Тауэр поставил кофейную чашку на стойку. «Что случилось?» Эдди не ответил. На суперобложке художник изобразил маленькое полукруглое строение, похожее на Квонсетский модуль, только сделанное из дерева и земли. «Ангар полуцилиндрической формы из гофрированного железа, используемый в качестве временной армейской казармы или хозяйственной постройки. Первые такие ангары были собраны в 1941 году в местечке Куонсет-Пойнт». С одной стороны стоял индеец в кожаных штанах, голый по пояс, прижимая к груди томагавк. На заднем фоне виднелся допотопный паровоз, мчащийся по прериям. Из трубы в синее небо поднимался серый дым. Называлась книга «Доган». Написал ее Бенджамин Слайтман-младший. Из далекого далека Тауэр спрашивал его, не плюхнется ли он в обморок. С более близкого расстояния Эдди услышал собственный голос, отвечавший, что нет. Бенджамин Слайтман-мул. Другими словами, Бенджамин Слайтман-младший. И... Он оттолкнул пухлую руку Тауэра, потянувшуюся к книге. Пальцем пересчитал все буквы в имени и фамилии автора. Само собой, в сумме получилось 19.